Мы наверняка так и не узнаем, найдет ли через много-много лет кто-нибудь пластинку на борту Пионера-10 и расшифрует ли изображенное на ней сообщение. И наоборот, казалось бы, столь же бессмысленно пытаться искать на Земле аналогичную пластинку, из которой земляне могли бы почерпнуть информацию о местонахождении 12-й планеты и маршруте перелета с нее на Землю. Однако такая невероятная пластинка существует. Это глиняная табличка, найденная среди руин царской библиотеки в Ниневии. Подобно многим другим табличкам, она представляет собой ассирийскую копию более древнего шумерского текста. В отличие от других подобных табличек, это имеет форму круглого диска. И хотя значительная часть клинописных знаков на ней прекрасно сохранились, те немногие ученые, которые взялись за их расшифровку, в конце концов признали табличку самым загадочным месопотамским документом. В 1912 году Кинг, тогдашний куратор отдела ассирийских и вавилонских древностей Британского музея, тщательно скопировал изображение на диске, разделенном на 8 секторов. Неповрежденные части фиксируют геометрические фигуры, прорисованные с необычайной точностью, но не встречавшиеся на других древних артефактах. Это стрелки, треугольники, пересекающиеся линии и даже эллипс, замкнутая кривая, которая, как считалось, в древности была неизвестна. Смотрите рисунок 122 в файле «Дополнительные материалы». Эта загадочная глиняная пластинка впервые привлекла внимание ученых 9 января 1880 года на заседании Британского королевского астрономического общества. Тогда на одном из первых обсуждений темы вавилонской астрономии Бозанки и Сейс в своих выступлениях назвали табличку планисферой, то есть проекцией сферической поверхности на плоскости. Исследователи утверждали, что некоторые из клинописных значков на ней представляют собой измерения и, по-видимому, это все имеет какой-то технический смысл. Многочисленные названия небесных тел на 8 секторах таблички недвусмысленно указывали на ее астрономический характер. Бозанки и Сейса особенно заинтриговали 7 точек в одном из секторов. Они могли бы обозначать фазы Луны, если бы не были выстроены вдоль линии, указывавшей на звезду звезд Дилган и небесное тело Апин. Ученые были уверены в том, что у загадочной фигуры есть какое-то простое объяснение, однако сами ничего внятного предложить не могли, кроме правильного фонетического прочтения клинописных надписей и общего вывода о том, что диск представлял собой небесную планисферу. После того, как Королевское астрономическое общество опубликовало схематичный рисунок планисферы, Оппирт и Йенсен исправили прочтение названий некоторых звезд и планет. В 1891 году доктор Хоммель в журнале «Die Astronomie der alten Schaldeyer» обратил внимание ученых на то, что каждый из 8 секторов планисферы образовывал угол 45 градусов. Таким образом, диск охватывал все небо, все 360 градусов. При этом фокальную точку следовало искать где-то в небе над Вавилоном. Затем наступило затишье, пока за дело не взялся Вайднер, который сначала в статье «Zur Babylonischen Astronomie», опубликованной в 1912 году в журнале «Бабилониака», а затем в своем капитальном труде «Справочник по вавилонской астрономии» 1915, тщательно проанализировал табличку и пришел к выводу, что в ней нет никакого смысла. Позиция ученого объяснялась тем фактом, что хотя геометрические фигуры и названия звезд и планет на разных сегментах диска читались вполне разборчиво, даже если их значение оставалось неясным, надписи вдоль линий, пересекающихся под углом 45 градусов, казались просто бессмысленными. Они представляли собой повторяющиеся слоги ассирийского языка, на котором и была составлена табличка. Например, «Лу, бур, ди, лу, бур, ди, лу, бур, ди». «Бат, бат, бат, каш, каш, каш, каш, алу, алу, алу, алу». Вайднер был убежден, что табличку использовали в обрядах экзорцизма, как и некоторые другие тексты, содержащие повторяющиеся слоги. После этого ученый утратил к табличке всякий интерес. Однако надписи на табличке предстают в совершенно ином свете, если рассматривать их не как ассирийские слова-знаки, а как шумерские слова-слоги, поскольку едва ли есть сомнения в том, что это ассирийская копия более древнего шумерского оригинала. Если мы рассмотрим один из секторов, дадим ему номер один, то, казалось бы, бессмысленные слоги «на-на-на-на-а-на-а-на-ну» вдоль наклонной линии, «ша-ша-ша-ша-ша-ша» вдоль окружности, «шам-шам-бур-кур-кур» вдоль горизонтальной линии, обретут значимость, если трактовать их как шумерские слова-слоги. Смотрите рисунок 123. Мы видим перед собой полетную карту, на которой отмечен маршрут с оперативной информацией, по которому бог Энлиль миновал планеты. Прямая, проходящая под углом 45 градусов, по всей видимости, обозначает линию снижения космического корабля от точки, которая проходит высоко-высоко-высоко через облака пара в нижнюю безоблачную зону и дальше к точке горизонта, где сходятся небо и земля. В небе рядом с горизонтальной линией мы видим вполне разумные инструкции для астронавтов. Сначала им предлагается настроить приборы для снижения и посадки, затем уже у Земли включаются ракеты-ракеты, то есть двигатели, тормозящие снижение корабля, который, по всей видимости, перед самым приземлением нужно приподнять, облетая горную или холмистую местность. Горы-горы. Информация в этом секторе явно относится к космическому путешествию Энлиля. В этом первом сегменте мы видим геометрически точный чертеж, в котором два треугольника соединены ломаной линией. Эта линия и есть маршрут полета, поскольку из надписи недвусмысленно следует, что чертеж показывает, как бог Энлиль миновал планеты. Отправная точка маршрута – треугольник слева, символизирующий дальние пределы Солнечной системы. Цель путешествия – располагается справа, где все сегменты сходятся в точке посадки корабля. Левый треугольник не имеет основания и напоминает значок, хорошо известный в ближневосточном пиктографическом письме. Его можно понимать как «царские владения, гористая страна». Правый треугольник идентифицируется надписью «Шу-Ут-Иль-Энлиль» – «Путь бога Энлиля». Как мы уже знаем, этот термин обозначает северное полушарие неба. Таким образом, ломаная линия соединяет, как мы думаем, 12-ю планету, царские владения, гористая страна и земное небо. Маршрут пролегает между двумя небесными телами, которые называются Дилган и Апин. Некоторые исследователи придерживались мнения, что это название далеких звезд или частей созвездий. Если современные пилотируемые и автоматические космические аппараты ориентируются в пространстве за счет привязки к той или иной яркой звезде, то не исключено, что и нефилимы пользовались сходными навигационными методами. Однако предположение о том, что рассматриваемые нами названия обозначают далекие звезды, не стыкуются с их смыслом. Дилган в буквальном переводе означает первая остановка, а Апин, где задается правильный курс. Буквальные значения этих названий подразумевают определенные вехи на пути. Мы склонны согласиться с мнением таких авторитетов, как Томпсон, Эппинг и Штрассмайер, которые отождествляли Апин с планетой Марс. Если это так, тогда смысл чертежа становится ясен. Путь между планетой Царство и земным небом проходил между Юпитером, первая остановка, и Марсом, где задается правильный курс. Эта терминология, связывающая иносказательные названия планет с их ролью в космическом путешествии Нефилимов, вполне соответствует тексту в списках семи планет Шу, словно в подтверждение наших выводов. Слова, что перед нами путь бога Энлиля, располагаются под выстроенными в ряд семью точками, семью планетами от Плутона до Земли. Неудивительно, что остальные четыре небесных тела, которые находятся в зоне возмущения, размещаются отдельно, позади северного полушария неба Земли и небесной преграды. Свидетельство того, что перед нами действительно космическая карта с полетными инструкциями, обнаруживаются и в других неповрежденных секторах диска. Если двигаться против часовой стрелки, в сохранившейся части следующего сектора можно прочитать: «Возьми, возьми, возьми, брось, брось, брось, брось, завершай, завершай, завершай». В третьем секторе, там, где видна часть необычной эллиптической фигуры, можно прочитать: «Какап, Сибзианна, посланник Анна, божество Иштар», а также загадочную фразу: «Божество Ни-Ни, руководитель спуска». В четвертом секторе, который, похоже, содержит информацию о том, как определять направление по группе звезд, наклонная линия явно означает линию горизонта, поскольку над ней слово «небо» повторяется 11 раз. Может быть, этот сектор посвящен фазе полета, которая проходила ближе к Земле и месту посадки? Это придало бы смысл надписи, которую мы видим над горизонтальной линией: «Холмы, холмы, холмы, холмы, вершина, вершина, вершина, вершина, город, город, город, город». Надпись в центре сектора гласит: «Какап, масштаба, близнецы, встреча с которым зафиксирована. Какап, Сибзианна, Юпитер, дает знание». Если сектора действительно размещаются в порядке, отражающем приближение к месту назначения, а создается именно такое впечатление, то можно почти почувствовать возбуждение нефилимов, подлетающих к земному космодрому. В следующем секторе опять нисходящая линия сопровождается словами «небо, небо, небо», а еще сказано «наш свет, наш свет, наш свет». Смена, смена, смена, смена. Следить за маршрутом и возвышенностью. Плоская земля. Вдоль горизонтальной линии впервые появляются цифры. Ракета, ракета, ракета, подъем, скольжение. 40, 40, 40, 40, 40, 20, 22, 22. У верхней линии следующего сектора слов «небо-небо» больше нет. Вместо них «канал-канал» 100-100-100-100-100-100. Хотя этот сектор сильно поврежден, кое-что все же просматривается. Вдоль одной из линий есть надпись «Ашшур», что может означать «тот, кто видит» или «видение». Седьмой сектор слишком поврежден, чтобы добавить что-то уже к прочитанному. Различимы лишь несколько слогов, означающих «далекий-далекий», «вид-вид» и инструкция «нажать». Восьмой, последний, сохранился практически полностью. Направляющие линии, стрелки и надписи на нем маркируют маршрут между двумя планетами. Инструкции «подъем, гора, гора» сопровождаются четырьмя перекрестиями, в двух из которых написано «топливо, вода, зерно», а в двух других «пар, вода, зерно». Может быть, этот сектор связан с подготовкой полета к Земле или с созданием запасов для обратного полета на 12-ю планету? Последнее вполне вероятно, поскольку линия с заостренной стрелкой, указывающая на место посадки на Земле, на противоположном конце тоже заканчивается стрелкой, указывающей в противоположном направлении и подписанной словом «возвращение». Смотрите рисунок 124. Когда Эа хитростью помог Адапе подняться на небеса, Ану, раскрыв уловку, спросил: «Зачем Эа пустому человеку открыл связь неба и земли? Чем он такое заслужил, чтобы ему доверить Шем?» На планисфере, которую мы только что расшифровали, действительно виден полетный план, связь неба и земли. С помощью знаков и слов нефилимы прочертили маршрут, соединяющий их родную планету с нашей.